Его счастье, что не зашел. Я бы его спустил с лестницы. Ненавижу этих ковыряльщиков прошлого. Превращают тебя в точку на графике и делают вид, что занимаются наукой. А мужу ты рассказала об этом визите? Нет, зачем? У Стивена сейчас очень трудный период на работе. Он нервничает, срывает досаду на мне, отыскивает в журналах карикатуры на психиатров и требует, чтобы я смеялась вместе с ним. Выписывает какие-то хлесткие афоризмы и подкладывает их мне на рабочий стол. Теория психоанализа — рабочая песня фрейдистских галерников. Бессознательная территория психоаналитической мафии. Если вы говорите с Богом, вы молитесь. Если Бог говорит с вами, вы шизофреник. И эти мерзости застревают в памяти, знаешь ли. Откуда в нем эта потребность огорчать и унижать меня? Очень похоже на синдром патологического самоутверждения. Я предлагала ему пройти курс лечения у очень хорошего психотерапевта. В ответ только издевательский хохот. Да, отклонения в наши дни растут, как грибы. Работы вам непочатый край. Я тут попал на сборище новых уклонистов. Докладчица доказывала, что брачный союз между мужчиной и женщиной устарел, что пора строить семьи из 3, 4, 5 супругов. И слушать ее пришло довольно много народу. А, это называется полигамный синдром. Кое-кто из моих коллег занимается им. Говорят, что очень плохо поддается лечению. Больные реагируют крайне агрессивно на медицинскую помощь. Или предлагают врачу присоединиться к их брачной комбинации, чтобы, так сказать, изучить проблему изнутри. Тебе еще не предлагали такое? Ну, куда уж мне. Я и из 2-то кубиков, похоже, не умею выстроить прочный домик. Когда от тебя ждут и требуют того, чего в тебе нет, это очень тяжело и горько. Полина отвернулась к окну. «Эй, камера Багзаряна, сюда! Лови короткий момент. Желтые листва за окном и желтые листва в увлажненных глазах». Кипер был тронут ее печалью. Жалобы на супруга — это такой волнующий жест доверия и близости. Она опять хотела невыполнимого. Чтобы родной муж любовно принимал ее всю целиком, такой, как она есть. Жаль, что мода изменилась за последние годы, и ее колени спрятаны под белым халатом. Но ведь он помнил их и так, и все остальное. О, да, глазами и ладонями помнил. Он мысленно снял с нее белую шапочку, халат, блузку, юбку, раздел до нитки, слегка повернул к свету, потом посадил рядом одетую эсфирь. Получилось похоже на знаменитую картину. Кажется, она называется «Любовь небесная и земная». И он никогда не мог понять, которая из двоих земная. В роскошном платье или обнаженное. Но сейчас это было неважно. Он принимал обеих. И они принимали его и друг друга. Вот улыбнулись, вот переплели пальцы. Возможно, доктор Деборович была права. Возможно, его моногамность не была такой уж прочной. Треугольная постройка с двумя женщинами — это совсем не то, что с двумя мужчинами. Она не вызывала в нем протеста, наоборот, манила. Неважно, что они с Полиной в разводе. Можно жениться второй раз. Старый Розенталь рассказывал об израильской паре, которая проделала это и в третий, и в четвертый раз. Он попробовал позвать Долли. Та вошла смущенно и нерешительно. В платье из небесно-земных мандариновых листьев. осторожно подсела к двум другим, те приветливо потеснились, о чем-то тихо спросили ее. Вскоре они уже шептались и хихикали, как старые подруги.